проповедника Павла, иже рече, «Всяк подвязайся, всех да воздержится, послушающий в посте и воздержании, неослабно пожелай си преподобное во обители, суесловие бобегало иси, и песнями псаломскими назидающийся, молилась иси, и в добром изволении утверждающийся, вынупила иси. Аллилуйя!»